Это еще не повод впутывать сюда ее. Ты ошибаешься, Хэри. Неужели тебе не приходило в голову, что она хочет быть рядом с тобой? С раздражением сказал Рейник. Я едва уговорил ее не ехать сюда со мной сегодня. Мы приближались к Палм-Бэй, роскошному жилому району Палм-Сити. Длинный ряд кабинок для переодевания выглядел уныло в проливной дождь. Пляж опустел. Кадиллаки, Роллс-Ройсы и Бентли мокли на стоянках возле дорогих отелей. Когда-то кварталы Палм-Бэй были моими охотничьими угодьями. Я вел светскую хронику в Гэральд, самой популярной калифорнийской газете. Моя колонка перепечатывалась сотней газет с меньшими тиражами. Я прилично зарабатывал и жил в свое удовольствие. После женитьбы на Нине я купил неподалеку от Палм-Бэй домик с верандой, все складывалось прекрасно, и я с уверенностью смотрел в будущее. Вдруг однажды вечером, сидя в баре бич-отеля, я случайно услышал обрывок разговора, который шел на повышенных тонах между двумя подвыпившими посетителями. Те несколько фраз сыграли роковую роль. 2 месяца втайне от всех я вел напряженное расследование. Материал мог стать сенсацией для Гэральд. Чикагская мафия готовилась прибрать к рукам Палм-Сити. Она планировала установить игральные автоматы, открыть публичные дома и прочие злачные места. Предполагали, что месячная выручка составит $2,5 миллиона. Убедившись в достоверности услышанного, я решил, что мафия сошла с ума. Я отказывался поверить, что преступники могут просто так средь бела дня прийти и сделать город своей вотчиной. Затем кое-кто намекнул мне, что мафия подкупила комиссара полиции, а также полдюжины важных чиновников и заручилась их поддержкой. И тут я сделал главную ошибку. Я попытался продолжить расследование на свой страх и риск. Я не хотел ни с кем делиться сенсацией и пошел к Мэтью Кьюбиту, моему шефу и владельцу Гэральд, лишь после того, как собрал весь необходимый материал и сделал набросок статей, разоблачающих преступный сговор. Я рассказал ему о том, что замышлялось. Он слушал меня с мрачным, безучастным видом. Когда я кончил, он сказал, что мои данные надо проверить. Его сухость и отсутствие энтузиазма должны были насторожить меня. Хотя я копал достаточно глубоко и сумел разговорить множество людей, я знал не все. Мафия купила Гэральд. Такое мне и в голову не приходило. Позже я узнал, что Кьюбиту в награду за содействие было обещано место в Сенате, и для алчного тщеславного газетчика этого оказалось достаточно. Он попросил меня передать ему всю информацию для проверки. По дороге домой я поехал за бумагами, меня остановила полицейская машина. «Вас хочет видеть комиссар полиции», — сказали мне. В сопровождении полицейской машины я отправился в главное управление, где состоялась моя беседа с комиссаром. Он был человек простой и не стал ходить вокруг да около. Без лишних слов комиссар выложил на стол $10,000 новенькими хрустящими банкнотами. Он покупает мое досье, а я должен забыть о расследовании. Ну что, по рукам? Я никогда в жизни не брал взяток и не собирался начинать это сейчас. К тому же я знал, что благодаря этим статьям мое имя несколько недель не будет сходить с газетных полос, и я займу ведущее положение в репортерском мире. Я поднялся и вышел на улицу навстречу несчастьям. Передав материалы Кьюбиту, я рассказал ему о взятке, предложенной комиссаром полиции. Владелец газеты хмуро посмотрел на меня, покачал головой и попросил зайти к нему домой в 11:30. К этому времени я должен обдумать план дальнейших действий. Я полагаю, он сжег мои бумаги. Больше я их никогда не видел. С самого начала я держал Нину в курсе моего расследования. Она видела, что я имею дело с динамитом, и смертельно боялась беды, но, понимая, что это мой шанс, Нина поддерживала меня.